влажные глаза Якова Лукича недобро блеснули, и закончил он уже с нескрываемой злобой. «Вы, господа офицеры, до 17-го года думали, что одни вы умные, а солдаты и простые казаки все, как есть, с придурью. Учили вас красные, учили, да так, видать, ничему и не выучили. Не впрок пошла вам наука и великое битье». Половцев подмигнул Литьевскому. Тот, закусив губу, молча отвернулся к занавешенному окну, а Половцев подошел к Островному вплотную, положил ему руку на плечо, примиряюще улыбнулся. «Охот тебе, Лукич, волноваться по пустякам. Мало ли что человек не скажет в горячах. Не всякая же лыка в строку. Вот в чем ты прав. Покупатели твои, телки, такие же заготовители, как я, архиерей. Оба они чекисты. Одного из них Литьевский лично опознал. Понятно? Ищут они нас. Но ищут пока на ощупь, вслепую, потому-то они и прикинулись заготовителями. Теперь дальше. До обеда нам надо по одному уйти отсюда. Иди и займи твоих покупателей часа на два, на три, как хочешь и чем хочешь. Можешь повести их куда-нибудь к знакомым из наших, кто окажется сейчас дома, выпить с ними водки, поговорить, но, Боже, тебя и хозяина упаси напиться пьяными и развязать языки, узнаю, убью обоих. Ты это крепко запомни. А пока ты займешь их выпивкой, мы тихонько по яру, что выходит в задах твоего подворья, выйдем в степь, а там нас ищи-свищи. Сыну поручи, чтобы сейчас же в прикладке кизика надежно спрятал мою шашку, пулемет, диски и обе наши винтовки. Одну вашу винтовку прячьте, моя будет со мной, — вставил Литьевский. Половцев молча взглянул на него и продолжал. Пусть все это имущество завернет в полсть и, тихонько оглядевшись, предварительно пройдет в сарай. В доме ни в коем случае ничего не смей прятать. Есть еще одна просьба к тебе, вернее, приказ. Пакеты, которые будут поступать на мое имя, получай. И как только получишь, клади их под молотильный камень, что лежит возле амбара. По ночам мы будем иногда наведываться сюда. Ты все понял? Яков Лукич прошептал. Так точно. Ну, ступай и не спускай глаз с этих чертовых заготовителей. Уведи их подальше отсюда, а через 2 часа нас уже здесь не будет. Вечерком можешь пригласить их к себе. Койки из этой горницы убрать на чердак, комнату проветрить. Для отвода глаз набросай сюда всякой рухляди, и тогда, если они попросят, покажи им весь дом. Они наверняка под разными предлогами будут пытаться осмотреть весь твой курень. Неделю мы побудем в отлучке и снова придем к тебе. Съеденным у тебя куском ты нас не попрекай. За все твое добро, за всю трату на нас тебе будет уплачено с лихвой, как только восторжествует наше дело. Но мы снова должны прийти сюда, потому что восстание я на своем участке буду поднимать отсюда, из Гремячего, и час уже близок, — торжественно закончил Половцев и коротко обнял Якова Лукича. — Ступай, старик, помогай тебе Бог. Как только за Островновым закрылась дверь, Половцев присел к столу, спросил. — Где вы встречались с этим чекистом? — Уверены вы, что не обознались? Литьевский подвинул табурет, наклонился к Половцеву и, пожалуй, впервые за все время их знакомства без иронии и гаерства заговорил. «Езус Мария, как я мог обознаться? Да я этого человека буду помнить до конца жизни. Вы видели у него шрам на щеке? Да я его полоснул кинжалом, когда меня забирали. А глаз... Вот этот мой левый глаз, он мне выбил на допросе. Вы видели, какие у него кулачищи? Это было 4 года назад в Краснодаре. Меня выдала женщина, Ее нет в живых, слава Всевышнему. Я еще сидел во внутренней тюрьме, а вина ее уже была установлена. На второй день после моего бегства она перестала жить. А была очень молодая и красивая стерва, кубанская казачка, вернее, кубанская сучка. Вот что было. Знаете, как я бежал из тюрьмы? Летевский довольно усмехнулся, потер сухие маленькие руки. Все едино, меня бы расстреляли, мне нечего было терять. И я пошел на отчаянный риск и даже на некоторую подлость. Пока я морочил головы следователям и прикидывался пешкой, они держали меня в строгой изоляции. Тогда я решился на последний шаг к спасению. Я выдал на допросе одного казачишку из станицы Кореновской. Он был в нашей организации, и на нем кончалась цепочка. Он мог выдать еще только трех своих станичников, больше никого, ни единой души из наших он не знал. Я подумал, пусть расстреляют или сошлют этих четырех идиотов, но я спасусь. А одна моя жизнь неизмеримо важнее для организации, чем жизнь этого быдла, этих четырех животных. Должен сказать, что в организации на Кубани я играл немаловажную роль. Можете судить о моем значении в деле потому, что я с 22-го года 5 раз переходил границу и 5 раз виделся в Париже с Кутеповым. Я выдал этих 4 статистов в деле, но тем самым смягчил следователя. Он разрешил мне прогулки во внутреннем дворе вместе с остальными заключенными. Мне нельзя было медлить, вы понимаете? И вот вечером, прогуливаясь в толпе кубанского хамья, обреченного на гибель, во время первого же круга по двору, я увидел, что из двора на сеновал ведет приставная лестница. Ее, очевидно, недавно поставили. Было время сенокоса, и гипеушники днем возили сено для своих лошадей. Прошелся я еще раз по кругу, руки, как полагается, назад, а дефилируя в третий раз, я спокойно подошел к лестнице и, не глядя по сторонам, стал медленно, как на арене цирка, подниматься по ступенькам. Руки по-прежнему назади. Я правильно рассчитал, господин Половцев. Психологически правильно. Ошалевшая от моей дикой дерзости охрана дала мне возможность беспрепятственно подняться ступенек на 8. И только тогда один из них отчаянно заорал «Стой!», когда я уже через 2 ступеньки, пригибаясь, побежал по лестнице вверх и как козел прыгнул на крышу. Беспорядочная стрельба, крики, ругань. В 2 прыжка я был уже на краю крыши, а оттуда еще прыжок, и я в переулке. Вот и все. А утром я был уже в Майкопе на Явочной, надежной квартире. Фамилия этого богатыря, который сделал меня уродом, Хижняк. Вы его сейчас видели, эту каменную скифскую бабу в штанах. Так что вы хотите? Чтобы я теперь выпустил его живым из своих рук? Нет, пусть у него закроются 2 глаза за мой выбитый им глаз. За око 2 ока. Вы с ума сошли, негодующе воскликнул Половцев. Из чувства личной мести вы хотите провалить все дело? Не беспокойтесь. Убью я Хижняка и его приятеля не здесь, а подстерегу где-нибудь за хутором, подальше от гремячего лога. Инсценирую ограбление заготовителей, шито-крыто, и деньги у них возьму. Попались на торговле, значит, плохие купцы. Вашу винтовку прячьте, а свою я пронесу под плащом. Не вздумайте меня отговаривать, слышите? Мое решение бесповоротно. Я выхожу сейчас, вы попозже. Встретимся в субботу после захода солнца в лесу под Тубянским, у родника, где встречались в прошлый раз. До свидания, и ради Бога не сердитесь на меня, господин Половцев. Мы же здесь дошли до предела в смысле нервишек, и, признаться, я вел себя не всегда достойно. «Полно вам, можно и без нежности в нашем положении», — смущенно пробормотал Половцев, но все же обнял Гатьевского, отечески прижался губами к его покатому бледному лбу. Гатьевский был растроган этим неожиданным проявлением товарищеского чувства, но, не желая выдавать своей взволнованности, стоя к Половцеву спиной, уже держась за дверную ручку, сказал: «Я возьму с собой Харитонова Максима Стубянского. Винтовка у него есть, да и сам он из таких, на которых можно положиться в трудную минуту. Вы не возражаете?» Помедлив, Половцев ответил: «Харитонов служил в моей сотне вахмистром. Выбор ваш правилен, берите. Он отличный стрелок, во всяком случае был таким. Я понимаю ваши чувства. Действуйте, но только ни в коем случае не вблизи Гремячего и не в хуторе, а где-нибудь в степи. Слушаюсь. До свидания. Желаю удачи». Литевский вышел в сени, накинул на плечи старенький островновский зипун, оглядел сквозь дверную щель безлюдный переулок. Минуту спустя он уже не спеша шагал через двор, прижимая кавалерийский карабин к левому боку, и также не спеша скрылся за углом сарая. Но как только спрыгнул в яр, тотчас преобразился. Надел зипун в рукава, взял карабин на руку, сдвинул предохранитель и пошел по теклине в гору, крадущейся звериной походкой, зорко посматривая по сторонам, прислушиваясь к каждому шороху, изредка оглядываясь на хутор, тонувший внизу в сиреневой утренней дымке. Через два дня, в пятницу утром, на пути между хуторами Тубянскими и Восковым, на дороге, проходившей в 60 километрах от отножины кленового буерака, были убиты два заготовителя и одна из упряжных лошадей. На второй, обрезав по стромке, доскакал до войскового возница казак из хутора Тубянского. Он и сообщил в сельсовет о случившемся. Выехавший на место происшествия участковый милиционер, председатель сельсовета, возницы и понятые установили следующее. Бандиты, таясь в лесу, стреляли из винтовок раз 10. Первым выстрелом был убит здоровый плечистый гуртовщик. Он упал с дрожек лицом вниз. Пуля попала ему прямо в сердце. Коренастый заготовитель дурным голосом крикнул вознице: «Гони!» и, вырвав у него из руки кнут, замахнулся на правую дошловую, но хлестнуть ее не успел. Второй выстрел уложил его на дрожках. Пуля попала ему в голову, повыше левого уха. Лошади понесли, убитый свалился с дрожек метрах в 20 от гуртовщика. Последовало еще несколько выстрелов сразу из двух винтовок. На скаку через голову упала срезанная пулей левая дышловая лошадь, сломав дышло, прокинув накатившиеся на нее дрожки. Возница обрезал по стромке на уцелевшей лошади, поскакал во весь мах. Вдогон ему несколько раз выстрелили, но скорее не с целью убить, а для острастки, так как пули, по словам возницы, свистели высоко над ним. У обоих убитых были вывернуты карманы, документов в одежде не оказалось, пустой портфель заготовителя валялся в придорожной траве. У гортовщика, которого бандиты, обыскивая, перевернули на спину, ударом каблука, судя по отпечатку на коже, был выбит левый глаз. Председатель сельсовета, бывалый казак, сломавший две войны, сказал милиционеру: «Ты погляди, Лука Назарыч, ведь уже над мертвым смывался какой-то гад. Дорогу он ему перешел, что ли? Или бабу не поделили? Простые разбойнички так не зверуют». И, стараясь не глядеть на багровую пустую глазницу убитого, на расползающуюся по щеке кровяно-студенистую уже застывшую массу, накрыл лицо убитого своим носовым платком, выпрямился, вздохнул. «Чайный народ пошел. Не иначе выследили купцов лихие люди, и деньжонок цапнули у них, видно, не одну тыщенку. Проклятый народ! Из-за денег каких орлов поклали! В тот день, когда слух о гибели хижняка и Бойко Глухого дошел до Гремячего, Нагульнов, оставшись наедине с Давыдовым в правлении колхоза, спросил: «Ты понимаешь, Семен, куда дело оборачивается?» «Не хуже тебя понимаю. Половцев руки приложил или его подручные — факт?» «Это само собою. Я одного не пойму. Как их могли раскусить? Кто они такие? Вот в чем вопрос. И кто это мог проделать?» «Этого вопроса мы с тобой не решим. Это задача на уравнение с двумя неизвестными. А мы с тобой в арифметике и алгебре не сильны. Согласен?» Нагульнов долго сидел молча, положив ногу на ногу, глядя на носок пыльного сапога отсутствующими глазами. Потом сказал: «Одно неизвестное мне известно». «Что же именно?» «А то, что волк вблизи своего логова овец не режет». «Ну и что из этого?» «А то, что издали их достали, ни с Тубянского и ни с Войскового, это точно». «Из шахты или из Ростова, думаешь?» «Не обязательно. А может, из нашего хутора, почем ты знаешь?» «И это может быть», — подумав, сказал Давыдов. «Что же ты предлагаешь, Макар?» «Чтобы коммунисты глаза разули, чтобы поменьше спали по ночам и потихонечку, потаенно похаживали по хутору, востро глядели. Может, и не минует нас удача повстречать в хуторе, либо за хутором того же Половцева или еще какого-нибудь из подозрительных незнакомцев. Волки по ночам промышляют». «Это ты нас к волкам приравниваешь?» — еле заметно улыбнулся Давыдов. Но Нагульнов не ответил улыбкой на улыбку, сдвинув разлатые брови, сказал: «Они волки, а мы на волков охотники. Понимать надо. Не надо сердиться. Согласен с тобой. Факт. Давай сейчас же соберем всех коммунистов. Не зараз, а попозже, когда люди опять ляжут». «И это правильно», — согласился Давыдов. «Но только надо не патрулировать по хутору, а то ведь сразу насторожим казаков, а сидеть в засадах». «Где же это сидеть? Где придется?» «Пустая затея. Легко было мне Тимошку караулить, а кроме Лужки ему некуда было податься, иного путя у него не было. А этих где ждать? Свет велик, и дворов в хуторе много, возле каждого не просидишь». «А возле каждого и незачем». «А по какому выбору?» «Узнаем, у кого заготовители покупали скот, и вот именно эти дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись, у них покупали скот. Кому-нибудь из них и подтянутся бандиты, понятно?» «Идейный ты человек», — убежденно сказал Нагульнов. «Очень толковые идеи иной раз приходят тебе в голову.